Глава сороковая. «Мне приказано узнать, свободна ли Кику-сан сегодня вечером», — сказала Марико. «Ах, простите, госпожа Тода, но я не уверена». «Дзёко, мама-сан», — сказала это с обворожительной улыбкой. «А можно спросить, уважаемый клиент хочет госпожу Кику на вечер, часть вечера или до утра, если она еще не занята?» Мама-сан была высокая, элегантная женщина, немногим более 50 лет, с очень милой улыбкой, но она пила слишком много саке, ее сердце было гораздо старше ее, и она обладала носом, который мог учуять запах единственной серебряной монеты даже за 50 ри. Обе женщины сидели в комнате, примыкающей к личным апартаментам Торанаги и предоставленной Марико. Окна комнаты выходили в маленький садик, прилегающий к первой внутренней стене крепости. Опять шел дождь, капли его блестели в пламени свечей. Марико вежливо сказала: «Это решит клиент. Может быть, можно уже сейчас условиться и оговорить все до конца. Извините, пожалуйста, меня, я не знаю, как долго она занята сегодня. Она пользуется большим успехом, госпожа Тода. Вы понимаете меня?» «О, да, конечно. Нам действительно очень повезло, что госпожа таких достоинств сейчас здесь, в Анджиро». Марико сделала акцент на Анджиро. «Она послала за Дзёко, выполняя распоряжение Торанаги. Нужно было сразу поставить ее на место, но ей не хотелось быть слишком грубой, и Марико была рада возможности вступить в борьбу с таким достойным соперником». «Чайный домик сильно поврежден?» — спросила она. «Нет, к счастью, чайная посуда и одежда не пострадали. Хотя починить крышу и восстановить садовый домик будет стоить небольшого состояния, и за скорость придется очень дорого заплатить. Да, это очень трудоемкое дело. Так важна спокойная обстановка, правда? Клиент, может быть, почтит нас в чайном домике, или он хочет, чтобы Кику-сан посетила его здесь, если она будет свободна?» Марико сжала губы, обдумывая: «В чайном домике». «Ах, Содес, на самом деле маму-сан звали Хейко-иси, первая дочь строителя стен. Ее отец и дед были специалистами по изготовлению садовых стен. В течение многих лет она была куртизанкой в Мисиме, столице Идзу, достигнув звания куртизанки второго класса. Но ей улыбнулись боги, и благодаря подаркам своего благодетеля она, имея острый деловой ум, скопила достаточно денег, чтобы выкупить свой контракт и в удобный момент стать хозяйкой нескольких женщин со своим чайным домиком, когда уже нужно стремиться иметь не красивое тело, а бойкий ум, которым судьба наградила ее. Теперь она называла себя Дзёко-сан, госпожа удача. Когда она была начинающей куртизанкой 14 лет, ей дали имя Цукайко, госпожа укротительница змей. Ее владелец объяснил ей, что некий орган у мужчин может быть уподоблен змее, что змея — это удача, и что если бы она смогла стать укротителем в этом смысле, то могла бы очень преуспеть. Это имя могло также развеселить клиентов, а смех был важен в этом деле. Дзёко никогда не забывала о смехе. «Сакэ Дзёко-сан. Спасибо, госпожа Тода». Служанка налила сакэ, и Марико отпустила ее. Некоторое время они молча пили сакэ, потом Марико снова наполнила чашечки. «Какая милая керамика, такая элегантная», — сказала Дзёко. «Что вы, она совсем простая. Я прошу прощения, что мы пользуемся ею. Если бы я смогла освободить ее 5 кобанов, было бы приемлемым. Сноска. Кобан – золотая монета, весившая 18 граммов. Один кобан был равноценен 3 коку риса. Конец сноски. «Извините, может быть, я выразилась недостаточно ясно. Я не хочу покупать весь чайный домик в Мисиме, только услуги госпожи в течение одного вечера». Дзёко засмеялась. «А, госпожа Тода, вы, как всегда, остроумны. Но могу ли я вам сказать, что Кику-сан, куртизанка первого класса, гильдия присвоила ей это звание в прошлом году?» «Конечно, я уверена, что этот класс ею заслужен, даже в Киото, но, конечно, вы пошутили, простите». Дзёко проглотила грубость, готовую сорваться с ее языка, и добродушно улыбнулась. «К сожалению, я должна возмещать убытки клиентов, которые уже записались к ней. Бедный ребенок, у нее пострадали 4 кимоно, когда водой заливали огонь. Трудные времена настали, госпожа. Я уверена, вы понимаете, 5 не слишком много». «Конечно, нет. 5 было бы достаточно в Киото за неделю пьянки с 2 госпожами первого класса, но сейчас необычные времена, и надо делать скидку. Полкобана, саке дзёко-сан». «Спасибо, спасибо, саке отличного качества. Еще одну чашечку, если можно, потом все. Если Кику-сан не свободна в этот вечер, я буду рада предоставить вам одну из других дам. Может быть, Акеко? Или, может быть, вас устроит другой день, скажем, послезавтра?» Марико ответила не сразу. 5 кобанов было слишком дорого. Столько платят за известных куртизанок первого класса в Эдо. Пол кобана для Кику было более чем достаточно. Марико знала цены на куртизанок, так как Бунтаро пользовался их услугами время от времени и даже купил контракт одной из них, а она должна была оплачивать счета, которые, конечно, шли прямо к ней. Глаза Марико следили за Дзёко. Женщина спокойно потягивала саке. Рука ее не дрожала. «Может быть, — сказала Марико, — но я думаю, что ни другая дама, ни следующий вечер. Нет, если сегодня вечером нельзя будет, я боюсь, что послезавтра будет слишком поздно. Что касается других дам...» Марико улыбнулась и пожала плечами. Дзёко печально поставила свою чашку. «Я слышала, что наши славные самураи оставляют нас. Какая жалость! Ночи здесь так приятны. В Мисиме у нас нет такого морского бриза, как здесь у вас. Я буду жалеть, когда тоже уеду отсюда. Может быть, 1 кобан. Если эта встреча будет удачна, я бы хотела обсудить, сколько может стоить ее контракт». «Ее контракт? Да, саке, спасибо. Контракт. Ее контракт? Ну, это другое дело. 5000 коку. Это невозможно». «Да», — согласилась Дзёко, — «но Кику-сан мне как дочь, даже больше, чем моя собственная дочь. Я воспитываю ее с 6 лет. Она самая подготовленная дама Ивого мира во всем Идзу». «О, я знаю, Ведо, больше дам, более мудрых, более светских, но это только потому, что Кику-сан не имела достаточных средств, чтобы общаться с людьми такого уровня, но даже сейчас никто не может равняться с ней в пении или игре на сямисене. Клянусь в этом всеми богами. Год в Эдо с хорошим хозяином и возможность учиться, и она с успехом будет конкурировать с любой куртизанкой в империи». 5000 коку — немного за такой цветок. Пот бусинками покрыл ее лоб. «Вы должны извинить меня, но я никогда не думала о продаже ее контракта. Ей только 18 лет, само совершенство. Единственная госпожа первого класса, которой мне повезло руководить. Я на самом деле даже не думала о том, чтобы я могла продать когда-нибудь ее контракт, даже за упомянутую цену. Я, наверное, передумаю и не продам его даже за эти деньги, так что извините, может быть, мы сможем обсудить этот вопрос завтра. Потерять Кику-сан, мою маленькую Кику-сан! Слезы собрались в уголках ее глаз, и Марико подумала: если это настоящие слезы, тогда, Дзёко, вы никогда не раскроетесь навстречу великолепному Песту. «Извините, сигатаганайних», — вежливо сказала Марико, и не стала мешать ей стонать и плакать, каждый раз снова наполняя ее чашку. «Сколько же на самом деле стоит контракт?» — спрашивала она себя. 5000 коку было безумно много. Это зависит от интереса мужчины, который сам не выступает в данном случае. Конечно, это не господин Торанага. Для кого покупают контракт? Оми? Возможно. Но зачем Торанага примешал сюда Анджин-сана? «Вы согласны, Анджин-сан?» — спросила она его с нервным смехом среди галдящих пьяных офицеров. «Вы говорите, господин Торанага заказал для меня даму? Часть моей награды? Да, Кику-сан, вам трудно будет отказаться. Мне приказано переводить». «Приказано? О, я буду счастлива перевести для вас. Но, Анджин-сан, вам на самом деле нельзя отказаться. Это будет ужасно невежливо после стольких почестей, правда?» Она подшучивала над ним, не боясь его, такого гордого и восхищенного невероятным великодушием Торанаги. «Пожалуйста, соглашайтесь, я никогда не заглядывала внутрь чайного домика до сих пор. Я хочу посмотреть сама и поговорить с настоящей дамой Ивового мира». «Что? О, они называют это такими словами, потому что предполагается, что они грациозны, как ивы. Иногда это плавающий мир, потому что они напоминают лилии, плавающие в озере. Ну, давайте, Анджин-сан, пожалуйста, соглашайтесь». «А что скажет Бунтара-сама? О, он знает, что я договаривалась для вас». «Это официальная просьба господина Торанаги. Ну, давайте, пожалуйста». Тут она перешла на латынь, радуясь, что никто больше в Анджиро не говорит на этом языке. «Есть еще одна причина, о которой я скажу тебе позднее». «Скажи мне сейчас, позже, но согласись с удовольствием, потому что я прошу тебя». «Ты? Как я могу отказать тебе? Но с удовольствием. Это должно быть с удовольствием. Обещай». «Со смехом. Обещаю, я попытаюсь. Я не обещаю тебе ничего другого, кроме того, что я постараюсь изо всех сил». После этого она и ушла, чтобы обо всем договориться. «Ох, я прямо в смятении. При одной мысли о том, чтобы продать контракт моей красавице», — стонала Дзёко. «Да, спасибо. Еще немного саке. Потом я действительно должна уходить». Она выпила чашку саке и устало протянула ее, чтобы снова наполнить. «Давайте договоримся на 2 кобанах за этот вечер, только из-за моего желания сделать приятное даме таких достоинств. 1. Если это подходит, может быть, мы могли бы поговорить о контракте сегодня вечером в чайном домике. Извините, что я так спешу, но время, вы понимаете». Марико неопределенно показала рукой в сторону комнаты, где собрались офицеры. «Дела государства, вы понимаете, Дзёко-сан?» «О да, госпожа Тода, конечно». Дзёко начала вставать. «Мы сойдемся на 1 кобане с половиной за вечер». «Хорошо, тогда давайте 1. Ох, госпожа, половина, только видимость, и вряд ли стоит вести о нем разговор. Дзёко всхлипнула и возблагодарила богов за свою сообразительность, сохраняя притворную муку на своем лице. Полтора кобана были втрое больше обычной платы, но особенно ценно было то, что это первое приглашение от настоящей знати Японии, за которой она охотилась, ради которой она с радостью посоветовала бы Кику-сан делать все бесплатно. «Клянусь всеми богами, госпожа Тода, я сдаюсь на вашу милость. Кобан с половиной, пожалуйста, подумайте еще о других моих питомицах, которых надо было одевать и учить годами, и кормить много лет». Они не столь дороги, как Кику-сан, но которых надо лелеять, как и ее. «Один кобан золотом завтра идет?» Дзёко подняла фарфоровую бутылочку и налила две чашки. Одну она предложила Марико, другую осушила и тут же снова ее наполнила. «Один», — сказала она, — чуть не подавившись. «Благодарю вас. Вы так добры и так заботливы. Да, времена сейчас трудные». Марико с удовольствием посасывала саке. «Анджин-сан и я скоро придем в чайный домик». «А? Что вы сказали?» «Что Анджин-сан и я вскоре придем в чайный домик. Я буду переводить для него». «Чужеземец?» — задохнулась Кику. «Чужеземец. И он будет здесь очень скоро, если мы его не остановим с этой самой жестокой, самой прожорливой гарпией, которую я когда-либо встречала в своей жизни. Может быть, в своем следующем рождении она будет проституткой 15-го сорта для анального секса». Несмотря на свой страх, Кику бурно рассмеялась. «Ох, мама-сан, пожалуйста, не волнуйтесь так сильно. Она окажется такой приятной госпожой, и к тому же целый кобан. Вы действительно провели удачную сделку. Ну-ну, мы теряем время. Сначала немного саке, чтобы убрать все ваши душевные огорчения. Ако быстро, как колибри». Ако исчезла. «Да, клиент Анджин-сан», — Дзёко чуть не задохнулась. Кику обмахнула ее веером. «Ага, она, маленькая девочка-ученица, тоже обмахивала ее и держала у ее носа благовоние. Я думала, она торговалась для господина Бунтаро или самого господина Торанаги. Конечно, когда она сказала про Анджин-сана, я спросила ее сразу же, почему этим занимается она, а не его наложница, госпожа Фудзико, как требует этого правила хорошего тона. Но все, что она сказала, что его госпожа очень страдает от ожогов, а ей приказал переговорить со мной сам господин Торанага. Как я была бы счастлива служить самому великому господину! Ты будешь, дитя мое, ты будешь, если мы все хорошо продумаем. Но чужеземец? Что подумают все наши клиенты? Что они скажут? Конечно, я оставила все нерешенным, сказала госпоже Тоди, что я не знаю, свободна ли ты, так что можно еще отказаться, никого не обидев. Что могут сказать другие клиенты? Это приказал господин Торанага. Ничего нельзя сделать, не так ли? Кику скрывала свой страх. О, ты можешь легко отказаться, но ты должна поторопиться, Кику-чан. Ох, Ко, мне нужно быть поумней. Я должна была отказаться. «Не беспокойтесь, Дзёко-сама, все будет хорошо, но мы должны все четко продумать. Это большой риск, не так ли?» «Да, очень. Мы не можем отказаться, если мы его примем». «Да, я знаю. Посоветуйте мне что-нибудь. Я не могу, Кику-чан. Я чувствую, я попалась в ловушку Ками. Это ты должна решить». Кику взвесила все минусы, потом все плюсы. Давайте рискнем, примем его. В конце концов, он самурай и хатамото, и любимый вассал господина Торанаги. Не забывайте, что сказал прорицатель, что я помогу вам стать богатой и известной на века. Я молюсь о том, чтобы мне было позволено сделать что-нибудь, чтобы отплатить за всю вашу доброту». Дзёко ласково потрепала волосы Кико. «Ох, дитя, ты так добра! Спасибо, спасибо! Да, я думаю, это разумно, я согласна. Пусть он посетит нас!» Она любовно ущипнула ее за щеку. «Ты всегда была моей любимицей, но я бы потребовала двойную плату, если бы знала, что это иноземный адмирал». «Но мы и получили вдвое больше, мама-сан!» «Мы должны были получить втрое больше!» Кико похлопала Дзёко по руке. «Не беспокойтесь, это начало вашего везения. Да, это верно, что Анджин-сан не обычный чужеземец, а самурай и хатамото. Госпожа Тода сказала мне, что ему дан надел в 2000 коку, и он сделан адмиралом всех кораблей Торанаги. Он моется каждый день, как цивилизованный человек, и больше не воняет». Чуть слышно появилась Ако и налила вино, не пролив ни капли. Четыре чашки исчезли одна за другой. Дзёко почувствовала себя лучше. «Сегодняшняя ночь должна быть прекрасной. Если это приказал господин Торанага, конечно, это должно быть исполнено. Он не приказал бы этого лично, если бы это не было важно для него самого, да? И Анджин-сан действительно, как даймё, 2000 коку в год, клянусь всеми ками, нам очень повезло. Кику-сан, слушай». Она придвинулась ближе, Ако тоже, и смотрела во все глаза. «Я спросила госпожу Тода, так как она говорит на их противном языке, не знает ли она каких-нибудь обычаев или способов, рассказов или песен, пост, танцев, приспособлений или возбуждающих средств, которые предпочитает Анджин-сан. Ах, это было бы очень полезно», — сказала Кику, испугавшись, что она согласилась и жалея, что у нее не хватило ума отказаться. «Она не сказала мне ничего. Она говорит на их языке, но ничего не знает об их любовных приемах. Я спросила ее, не спрашивала ли она у него об этом, и она сказала, что да, спрашивала, но он ничего не рассказывал». Дзёко поведала о том происшествии в Осакском замке. «Можете вообразить, как это показалось мне странным? Ну, по крайней мере, мы знаем, что ему не надо предлагать мальчиков. Это уже что-то. Кроме того, во всем его доме есть только одна служанка, с которой он имел дело. У нас есть время послать за ней. Я сходила к ней сама, прямо из крепости. Даже месячное жалование не открыло ей рта, глупая маленькая упрямая дрянь. Она была подходящей для этого? О, да, в качестве неподготовленной служанки-любительницы. Все, что она смогла сказать, что господин был сильный, как мужчина, не тяжелый, что любил ее долго в самом обычном положении и что он весьма одарен в этом смысле. Это не очень нам помогает, мама-сан. Я знаю, может быть, лучше всего все приготовить заранее, на всякий случай, да? Все. Да, я только должна быть очень осторожной. Очень важно, чтобы все было хорошо. Это будет очень трудно, если не невозможно правильно принять его, если я не смогу разговаривать с ним. Госпожа Тода сказала, что она будет переводить. Ох, как мило с ее стороны, это очень поможет, хотя, конечно, не совсем то, что нужно. Да-да, еще саке, Ако, грациозно, дитя грациозно. Но Кику-сан, вы куртизанка первого класса. Импровизируйте. Этот адмирал-чужеземец сегодня спас жизнь господину Торанаге и сидит рядом с ним. Наше будущее зависит от тебя. Я знаю, ты все проведешь красиво. Ако? Да, хозяйка. Проверь, чтобы все было в порядке. О цветах не беспокойся, я сама займусь цветами. И повар, где повар? Она потрепала Кику по колену. Надень золотое кимоно, а под него зеленое. Сегодня вечером мы должны поразить госпожу Тода. Она выскочила, чтобы начать приводить дом в порядок. Все дамы, служанки и воспитанницы весело суетились, чистили и помогали убираться, гордые таким событием в их доме. Когда все было устроено, порядок работы других девушек установлен, Дзёко прошла в свою комнату и на минуту прилегла, чтобы собраться с силами. Она не сказала Кику о предложении насчет контракта. «Я посмотрю и подожду», — подумала она. «Если я смогу добиться того, чего хочу, тогда, может быть, я позволю моей милой Кику уйти. Но не прежде, чем я узнаю, к кому». «Я довольна, что догадалась выяснить все у госпожи Тода. Почему ты плачешь, глупая старуха? Ты опять пьяна? Подумай о себе, чем тебе плохо?» «Хана-чан! Да, мама-сама!» Ребенок бегом кинулся к ней. Всего лишь 6 лет от роду, с большими коричневыми глазами и длинными красивыми волосами, девочка носила новое кимоно из ярко-красного шелка. Дзёко купила ее 2 дня назад через местного торговца детьми и Муру. «Как тебе нравится твое новое имя, детка?» «О, очень, очень нравится! Я рада, мама-сама!» Имя означало «маленький цветок», и Дзёко дала ей это имя еще в самый первый день. «Я теперь буду твоей матерью», — добродушно, но твердо сказала ей она в самый первый день, когда расплатилась и вступила в свои права, удивляясь, что будущая красотка родилась у такой грубой рыбачки, как колоннообразная жена Тамасаки. После 4 дней бурной торговли она заплатила кобан за услуги девочки, пока она не достигнет возраста 20 лет. На эти деньги семья Томасаки могла прокормиться в течение 2 лет. «Принеси мне зеленого чая, гребень и немного ароматных чайных листьев, чтобы отбить запах сахке». «Да, мама сама». Она, не глядя, почти не дыша, бросилась бежать, стремясь угодить, и запуталась в тончайших юбках Кику, стоящей у дверей. «О, извините!» «Ты должна быть осторожней, Хана-чан!» «Извините, извините, старшая сестрица!» Хана-чан чуть не расплакалась. «Почему ты так печальна, маленький цветок?» «Ну-ну», — сказала Кику, заботливо вытирая ей слезы. «В этом доме мы отбросили всю печаль. Помни, мы из ивового мира. Мы никогда не грустим, дитя. Зачем нам это? Грусть всегда рядом со слезами. Наша обязанность — радовать и быть веселыми. Бегай, дитя, но осторожно, осторожно. Будь грациозной». Кику повернулась и показалась пожилой женщине. «Нравится хозяйка?»